«И что?» «Журавлева пропала. Мы вышли на след ее приятеля Харитонова. Личность, как оказалось, с весьма темным прошлым. Так вот, в квартире Харитонова буквально у меня на глазах происходит пожар. Мы обнаруживаем два обгоревших трупа. Но это не Харитонов Журавлевой. Хотя, судя по всему, приложены все силы, чтобы мы думали, что погибли именно они. Понимаете, какая картина вырисовывается?» Стасюк горестно вздохнул и покрутил в пальцах незаточенный карандаш. «Пропажа собачки-дворняшки обставляется двойным убийством», продолжала Клавдия, не давая прокурору времени опомниться. «Ради чего, спрашивается?» «Ответ один — рейдж. В Москву должна поступить крупная партия наркотика, и собаку украли, чтобы не возникло осложнений, и наркотик беспрепятственно проник через все заслоны». «Послушайте», — произнес наконец Роман Тарасович, «мне, конечно, импонирует направление ваших мыслей, желание за мелким хищением увидеть нечто более крупное и масштабное, но не до такой же степени». Он поднялся из кресла и тяжелыми шагами принялся крестить кабинет из угла в угол. «Мы поставлены блюсти закон, а не придумывать какие-то мифические заговоры, чтобы затем их победно раскрывать. Не надо усложнять. У нас и без того хватает сложностей. Криминогенная обстановка в столице такова, что на ее фоне разговоры о какой-то дворняжке, павшей жертвою наркомафии, выглядят по меньшей мере...» Прокурор помялся, подыскивая нужное, наиболее выразительное словце, и, как видно, решил остановиться на общедоступном варианте, по меньшей мере идиотскими. Зависло молчание. Стасюк буравил Клавдию немигающим взглядом своих маленьких стальных глаз. Тень увольнения опять нависла над Клавдией. «Уважаемый Роман Тарасыч!» — приторно заговорила она, но в голосе читала скорее раздражение, чем лесть. «Уважаемый Роман Тарасыч, если два трупа вам видятся чем-то незаслуживающим внимания, то ну-ну-ну, я так не сказал», — возразил Стасюк. «Вы меня неправильно услышали. Просто-напросто в цепи ваших рассуждений имеются явные несоответствия. Собачка, трупы, наркотики. Давайте договоримся так. По поводу гибели двоих человек в квартире, как вы называли? В квартире Харитонова. Да-да, именно. Я запрошу все документы, внимательно изучу дело. Возможно, это несчастный случай, который вы истолковали к своей выгоде». «Какая же у меня может быть выгода?» — удивилась Дежкина. «Гибнут двое, их трупы пытаются выдать за чужие. На руке мужчины часы Харитонова, на голове женщины парик Журавлевой, погибшие бомжи. Так что расчет точен, их долго не хватится, если вообще кто-нибудь заметит пропажу». «Ну хорошо», — сказал Стасюк. «А теперь давайте посмотрим с другой стороны, в квартиру этого Харитонова». «Именно, именно. В его квартиру проникают двое бомжей, крадут часы и парик. По оплошности происходит возгорание. Воришки гибнут в огне, а вы говорите убийство». Роман Тарасыч вновь взял в руки карандаш, как видно, давая понять, что аудиенция подходит к концу. «И все-таки», — произнесла было Клавдия, но взвизгнул селектор, и искаженный Люсин голос доложил: «Роман Тарасыч, к вам префект». Стасюк развел руками и поглядел на посетительницу. Дежкина поднялась. «Да, Люся права, лысый, в очках и не понравился». Дверь отворилась, и двое мужчин в стильных с иголочки костюмах ступили на красный прокурорский ковер. Роман Тарасыч, как гостеприимный хозяин, двинулся навстречу. «Следователь прокуратуры», — представил Стасюк Клавдию, когда обмен рукопожатиями подошел к концу. Гешкина, — сказала она. — Мы, кажется, знакомы. Приветливо улыбнулся Клавдий, второй мужчина, который все время на полшага почтительно отставал от первого. Как продвигается расследование? Это был супрефект Олег Николаевич. «Превосходно!» — ответила Клавдия и покинула кабинет. Ее никто не задерживал. «Ну как? Как новый?» — остановили возгласы на выходе из приемной. Дешкина сделала неопределенное лицо и пожала плечами. Сотрудники прокуратуры были не сильно озабочены сменой власти, но любопытство пуще неволи. Клавдия торопливо миновала группы оживленно беседующих коллег и направилась во свояси. «Говорят, он зять Филиппова», — звучали перешептывания в коридоре. «А Филиппов — это, сами понимаете, что такое? Мне говорили, он принципиальный, жуткий дока, всю районную прокуратуру извел, но очень требовательный». Требовательный — это хорошо. Не был бы придирчивым, наверное, станет тащить свою команду, своих людей. Кто знает, слыхали? Вдруг ухватил Клавдию за локоть. Стасюк! Это был Семенов. В другой раз Клавдия бы едва приостановилась из вежливости, но сегодня ей вдруг захотелось поболтать ни о чем. У Семенова в шкафу хранился замечательно мощный кипятильник, способный в минуту превратить в пар 10-литровое ведро воды. Поэтому чаевничала здесь вся прокуратура, кроме Клавдиного кабинета, разумеется. Клавдия никогда не захаживала к своему кулинарному конкуренту, а вот сейчас решилась. «Шила на мыло», — буркнула Дешкина по поводу Стасюка. Когда вдвоем с Семеновым они оказались в дальнем его кабинете, и Семенов уже извлек из шкафа знаменитый кипятильник и чашки, коричнево-черные внутри от чайного настоя. «По-моему, проблем с уходом Самохина у нас вовсе не убавится». «Увы», — вздохнул Семенов, — «судьба, значит, такая. А с судьбой спорить грех. У вас-то как?» «Расследуя дело о пропаже дворняги», — усмехнулась Дешкина. «Слышал. А собачка-то, кажется, связана с наркотиками. О, ладно. Сначала разберусь, а потом буду рассказывать. Ну, а вы? Трупы, убийства, погони, бандиты?» Она указала на лежавшие на углу стола фотографии. На фотографиях был изображен скрючившийся мужчина, распластавшийся в нелепой позе на железнодорожной насыпи. «Меняемся», — предложил Семенов. «Я вам трупы, вы мне собачку. Хочется, знаете ли, разнообразия. А то опять подсунули. Ох, вам везет!» Он вздохнул, глядя на кипу фотографий. Клавдия скорее автоматически, нежели из любопытства, начала перебирать снимки. «Что?» — спросил Семенов, заметив перемену в настроении Дешкиной. «Не хотите?» «А? Что?» — невпопад сказала Клавдия. «Так что, будут меня в этом кабинете чаем угощать? Или как?» Семенов поспешно заколдовал над заварочным чайником, и тема была забыта. Клавдия наблюдала за торопливыми движениями его рук, а перед глазами стоял укрупненный фотоснимок, оказавшийся среди прочих. Крупно. Лицо мужчины с широкими скулами и удивленно приоткрытыми глазами. Тяжелый подбородок. Дешкина хорошо помнила этот подбородок и руку, которая задумчиво почесывала щетину между подбородком и шеей. Посетитель Чубаристова. «Сибиряк! Тот самый загадочный персонаж из дела Долишвили или шального Гольфмана. Интересные дела. Это был он, и он погиб».